Кстати сказать, протянутую руку Гитлера пожал не Сталин лично, а его верный слуга Молотов. Но это видимая сторона начала новой эпохи. А вот подводная. В 1939 году Советский Союз начал формировать армии в европейской своей части. Позвольте полюбопытствовать. Против кого? Против поджигателей войны Великобритании и Франции? Сухопутные армии использовать невозможно просто по географическим причинам. Против кого тогда? Неужели против Гитлера, с которым столь интенсивно ведутся закулисные переговоры о сближении? Итак, советская дипломатия ищет пути к миру, а на западных границах тайно появляются армии, внезапно и целыми сериями. Третья и четвертая в Белоруссии, пятая и шестая на Украине, седьмая, восьмая, девятая на финской границе. Армии набирают мощь, а в это время к ним добавляются новые. Десятая и одиннадцатая в Белоруссии, двенадцатая на Украине. Коммунистическая пропаганда иногда старается представить дело так, что вроде бы началась Вторая мировая война, и после этого Советский Союз начал формировать свои армии. Но дело обстояло не так. Существует достаточно доказательств того, что сначала Сталин принял решение сформировать армии, а потом начались войны и конфликты. Процесс создания армии даже по советским официальным источникам предшествовал сговору Молотова-Риббентропа. О 4-й и 6-й армиях известно, что в августе 1939 года они уже существовали. Есть сведения о том, что 5-я армия существовала в июле, 10-я и 12-я были созданы до начала Второй мировой войны, то есть до 1 сентября 1939 года. Об остальных тоже известно, что в начале эти армии были созданы в районе предстоящих конфликтов, а потом конфликты возникли. Каждая из этих армий через короткое время после своего создания побывала в деле. Все 7 армий, развернутых на польской границе, освобождали Польшу, а 3 армии на финской границе помогали финскому народу сбросить гнет угнетателей. 3 армий тут не хватило. И вот новые – 13-е, 14-е, 15-е. После Зимней войны 4 советские армии на финских границах как бы ушли в тень, растворились. 15-е вскоре появилась на Дальнем Востоке, 8-е появилась на границах прибалтийских государств, а 9-я на границах Румынии. После этого следуют просьбы трудящихся освободить их. И доблестные советские армии освобождают Эстонию, Литву, Латвию, Бессарабию, Северную Буковину. После этого 9-я снова уходит в тень. Она, как и 13-я, готова появиться в любой момент. И она появится. После завершения боев и освободительных походов ни одна армия не была расформирована. Это был невиданный прецедент во всей истории СССР. До этого армии формировались только во время войны и только для войны. Но СССР освободил всех, кого только можно, больше в Европе освобождать некого, дальше Германия. И вот именно в этот момент процесс создания новых армий резко ускорился. В июне 1940 года в Забайкалье формируются 2 армии, 16-я и 17-я. 16-я создавалась и располагалась так, чтобы ее в любой момент можно было быстро перебросить на Запад. Но не она нас интересует. 17-я армия, вот что интересно. Создание армии с номером 17 – это момент исключительной важности.